Мидас. Безобразный незнакомец. Гордий помер, когда пришел срок, и его сын Мидас унаследовал царский трон. Жизнь его была необременительна и изыскана, он вырос добродушным и радостным, его все любили и им восхищались. Фригия была не очень-то богатым царством. Однако большую часть времени и денег, которыми Мидас все же располагал, он вбухивал в роскошный розовый сад при дворце. Тот прославился как одно из чудес своей эпохи. Больше всего на свете Мидас любил бродить по этому райскому буйству цвета и аромата и ухаживать за растениями, а на каждом из них было по 60 великолепных цветков. Как-то раз поутру, когда гулял он по саду, примечая с привычным восторгом, до чего изысканно капли росы сверкают на нежных лепестках его драгоценных роз, Мидас споткнулся о сонное тело уродливого пузатого старика, свернувшегося на земле калачиком и храпевшего, как свинья. — Ой! — произнес Мидас. — Прости, я тебя не заметил. Срыгнув и икнув, старик встал на ноги и поклонился. — Извиняй, — проговорил он, — никуда не денешься. Пошел вчера на сладкий дух твоих роз, уснул. — Ничего, ничего, — вежливо отозвался Мидас. Его воспитали всегда выказывать старшим уважение. — Но отчего бы тебе не зайти во дворец и не употребить что-нибудь на завтра? — Да я-то не против. Очень мило с твоей стороны. Мидас понятия не имел, что этот безобразный пузатый старикан — Селен, закадычный друг винного бога Диониса. — Может, желаешь принять ванну? — предложил Мидас, когда они зашли во дворец. — Это еще зачем? — Да так, пустяки, просто подумалось. Селен прожил во дворце 10 дней и 10 ночей, совершая серьезные набеги на небогатый винный погреб Мидаса, но воздавая царю непотребными песнями, плясками и байками. На 10-й вечер Селен объявил, что на завтра уйдет. — Мой повелитель уже, небось, страдает без меня, — сказал он. — Твои-то, может, припроводят меня к нему, а? — С удовольствием, — ответил Мидас. Наутро Мидас и его свита подались с Селеном в долгий путь к южным виноградникам, которые Дионис любил посещать в это время года. Через много часов тяжкой дороги по жаре и путаницы пыльных троп, крутых холмов и узких обходных закоулков они нашли бога вина и его спутников. Те пировали на поле. Дионис при встрече со старым другом страшно обрадовался. — Вино без тебя кисло на вкус, — сказал он. — Танцы наперекосяк, а музыка скрежет. Где тебя носило? — Я потерялся, — сказал Селен. — Этот добряк, — он подтолкнул Мидаса вперед поближе к богу, — пригрел меня у себя во дворце и дал там пожить. Я выпил почти все его вино, съел почти всю его еду, сикал в его чаны для воды и тошнил на его шелковые подушки, и ни единой жалобы. Напрочь добрая душа! Селен хлопнул Мидаса по спине. Мидас улыбнулся изо всех сил. Про чаны для воды и про подушки он не догадывался. Дионис, как и многие выпивохи, легко впадал в бурные эмоции и восторги. Он благодарно сгреб Мидаса в охапку. — Видишь? — обратился он к миру в целом. — Видишь? Стоит только утратить веру в человечество, как оно доказывает, что кое-чего стоит. Вот что мой отец называет Ксенией. Сердце прямо-таки рвется из груди. Назови. — Что, прости? — Мидасу не терпелось убраться. 10 дней и ночей Селена достаточно. Мидас алкал остаться в одиночестве со своими цветами. Пьяный Дионис с полным сопровождением Минат и сатиров — перебор даже для такого терпения, как у Мидаса. — Назови, чего желаешь в награду. — Что угодно, чтоб ты не пожелал, я чую даром. Иными словами, — с достоинством поправил себя Дионис, — дарую чудом. — Вот, — добавил он воинственно, вдруг резко оборачиваясь неизвестно зачем. — В смысле, владыка, я могу просить о чем угодно? Кто из нас не баловался приятными фантазиями о джиннах и феях, исполняющих наши желания? Вынужден сказать, что у Мидаса от Дионисова предложения кровь все же несколько взыграла. Я уже говорил, что Фригия была царством не очень богатым, и если друзья Мидаса не считали его ни скупым, ни алчным, он все же хотел, как любой правитель, тратить побольше денег на армию, дворец, подданных и всякие муниципальные нужды. Расходы царского двора подрастали, а Мидас всегда был слишком добросердечным, чтобы обременять свой народ непосильными налогами, и потому он обнаружил желание, совершенно выходящее из ряда вон, и оно из его горячечных мыслей добралось до уст. — Тогда попрошу вот что, — сказал он. — Пусть все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Дионис расплылся в довольно-таки демонической улыбке. — Правда? Ты этого хочешь? — Этого я и хочу. — Отправляйся домой, — сказал бог. — Выкупайся в вине и ложись в постель. Когда проснешься поутру, желание исполнится.